Я могу понять, что они довольны или именно в вашем кресле. Здравствуйте. Да-да. Вам звонят с компании МБА «Финансы», специалист Кузнеченкова Виктория Андреевна. Ведется запись разговора. Полина Анатольевна, это вы? Ага. Звоним по поводу вашего долга, передал Тинькофф банком по кредитной карте. Срок просрочки 103 дня. Размер вашего долга на 28 апреля составляет 8 733 рубля 6 копеек. Сумма эта не окончательная. Сегодня банк требует от вас оплаты в полном объеме. Оплату производите? Не-а. По какой причине? Не хочу. Как этого не хотите? А вот так вот. Деньгами хотели пользоваться? Конечно. Возвращать тогда кто за вас их будет? Никто. Полина Анатольевна, вы не оплачиваете уже более 3 месяцев. Вы ожидаете, пока с вас принудительно взыскивать будут? Мечтаю. Ну, раз мечтаете, тогда в банк будет передана информация, чтобы уклоняться от погашения вашего долга. Передавай. И в ближайшее время вы можете ожидать расторжения вашего договора, продажи долга по договору цессии. Прекрасно. Будете уже общаться не с банком, и будете переплачивать сумму больше приличную. Я с тобой уже общаюсь, не с банком. Вы будете, у вас кредитор сменится, и будете уже ему оплачивать, а не банку. Я не буду, я никому ничего оплачивать. Будете. И не буду. И как уже будут с вас коллекторы взыскивать, будете также уже думать, да, Полина Анатольевна, буду, прежде чем не оплачивать. Думать, да. Ой, ну ладно, подумаю. Значит, уклонение от погашения вашего долга зафиксировано. Ожидайте, принадлежите на взыскание. У меня долго. Также через судебные приставы возможно взыскание с вас, если банк обращается к нотариусу, где получаете исполнительную надпись. Проживаете так же? Да, там же все так же. Полина Анатольевна, вроде взрослый человек. Вот именно, что я взрослый человек. А ведете себя, да. Слушать серьезно я не могу. Взрослый человек. Не можете. Значит, по вашему адресу вы будете ожидать также инспектора для личной беседы с вами. Проживаете так же? Да, мы сидим, ждем инспекционную комиссию. Дополнительный номер телефона у вас имеется? Так, чуть-чуть, вам этого не хватает? Отказ от оплаты, ваше зафиксировано, уклонение передано в банк. У меня выпрямление, я тебе сказала. Алло, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Полина Анатольевна. А ты кто? Компания МБА «Финансы». Специалист административного сыскания Мосина Виктория Сергеевна. Ведется запись разговора. Согласно требованиям федерального закона 230. Это вы, Полина Анатольевна? Я, Мосина. А можно я тебе вопрос задам? Только ты не неси свой скрипт, ответь откровенно. Хорошо? Можно говорить просто и четче. Я говорю, можешь мне на вопрос ответить? Мы с вами на «ты» не переходили. А я на «вы» не переходила. Слышь меня? Ответь мне на вопрос. Меня твой скрипт совершенно не интересует. Приходили. Слышь меня? Мужчина, послушай меня. Приходили. Женщина, мужчина, послушай меня. Ты меня будешь слушать или нет? Женщина, мужчина. На более конструктивный диалог. Короче, робот ты, да? Биоробот. Всего доброго. Биоробот, пока. Здравствуйте. Ку-ку. Кто там? Здравствуйте. Ну, привет, что молчим-то? Здравствуйте. Привет, говорю. Лена тебе. Валерьевна. И? Лена Валерьевна. Ну что, а компания ты-то кто? Компания МБА «Финансы», специалист, администратор. Нет, я с вами на «ты» не переходил, общайтесь корректно. Прям сразу привыкай на «ты». Компания МБА «Финансы». Специалист административно. Ну, продолжай. Алло. Ну, специалист административного. А дальше что? Почему такое хамство? Так, дальше почему продолжай представление. Лена Валерьевна? представление, давай продолжай. Вы воспитанный человек? Вы воспитанный человек? Как заслуживает твоя конторка отношения какого-то такое и чувствует. Может быть, с родителями вашими поговорить? Может быть, ты будешь дальше представляться? Алло, я ж уснула, пока вашу музыку слушала. Здравствуйте, слушала. Инспектор компании «Эверест», Климов Юрий Валерьевич. Разговоры записываются. Подскажите, Елена Владимировна, вам знакома или же вы лично? Ежели да, лично. А что говорите? Лично вы правильно? Надо, да, лично, прилично. Замечательно. Мы позвонили вам по поводу займа в компании «Экофинанс», он же «Кредит Плюс». По нему у вас имеется просрочка, об этом вы прекрасно помните. Сумма 21 990 рублей. Остаток. Он у вас не фиксирован, к тому же вы 40 дней не решаете вопросом. А ранее договорились на оплату, причем на частичную, в размере 10500 на 23 июня. Не подскажете, где ваша оплата? Ну, где-то гуляет. Очень интересный ответ. Почему до сих пор оплату не произвели? По какой уважительной причине, уточните? Потерялась она где-то. Гулёна такая. За первый вопрос вы уже ответили. По какой уважительной причине вы не произвели оплату, уточните? Да вот так, взяла и не оплатила. То есть просто дали ложное обещание оплаты под запись разговора, тем самым ввели в заблуждение компанию. Это вы меня сейчас в заблуждение вводите, потому что Елена, я ничего никому не обещала, потому что не имею такой привычки вообще кому-то чего-то обещать, потому что вы мне врете. Климов врун. Климов врун. Вот этим вы как раз-таки лично и занимаетесь. Климов врунишка. Врунишка в штанишках. Или ты в юбочке? Вам, смотрю, совсем плохо. Климов, ты в юбочке. Все, я поняла. Раз ты так реагируешь, значит, ты в юбочке. Вы, наверное, экстрасенс, я посмотрю. Да, увлекаюсь. Как-то плохо у вас получается это делать. Да ты в юбочке, в юбочке. На данный момент, Елена Владимировна, уточняю то, что решить вопрос вам необходимо сегодня до конца дня. У нас для закрытия полностью. А ты там не стесняешься суммы в юбочке ходить, нет? Или там все уже не к знаю, тебе привыкли в твоем Эвересте? Ну да, что там все уже. Вы меня услышите в состоянии? Нет, я не слышу. Или вы русский что язык не понимаете? Чего мне тебя слушать? А смысл мне тебя слушать? И говорите повнятнее, ни слова не понял. Я ж уснула, пока вашу музыку слушала. Вот так получше уже стало. Да ты что? На вопрос нам ответить. Но про юбочку ты услышал, то, хорошо. Сегодня до конца дня вам необходимо произвести оплату для закрытия займа полностью, то есть 21 990 рублей. Мне нет такой необходимости. И мне необходим от вас конкретный ответ. Произведете оплату, выполнив свои обязательства. Ку-ку! Алло. Чего молчим ты? Оксана Викторовна, здравствуйте. Привет. Меня зовут Виктор Валерьевич, звонок вам вступил с Восточного экспресс-банка за судебного отдела взыскания по поводу вашей задолженности. Фамилию забыл. По какой причине оплата не производится? Забыл фамилию назвать. Васильев моя фамилия, если вам так важно, я вас слушаю. Что ты меня слушаешь? По какой причине не производится оплата, вопрос вам задаю. А что там, что нам случилось? Выпили, что ли, сегодня, да, я так понимаю? Смелости поднабрались? Да, прям убухалась вся в нулину. Да? Оно заметно. А ты завидуешь, все шишечки жарят, а ты так сидишь, работаешь. Рабыня, вы меня рабы. На что вы жарите? На халяву. Да? Жарю, да. Серьезно? Кто это вас так угощает? Это полно добрых людей, таких же, как ваш банк. Полно добрых людей? А что ж тогда они не помогают вам решать вопрос? Да потому что вы мне деньги подарили. Да, вам деньги подарили? Да. А вы кто не знали, вам подарил деньги? Ну, банк. А детям вашим тоже деньги подарили? Мне все дарят. Да, и дети вам дарят? И детям дарят. Моим детям дарят. Ну, вашим детям, да, скоро подарят, особенно сотрудники коллекторского агентства. Столько им подарят, вам понравится. Так оплату почему не производят? Ближе к теме. Оплату почему не производят? Оплату почему не производят, Оксана Викторовна? Ты сейчас что, угрожаешь? На вопросы отвечай. Алле. На вопросы отвечайте. Ну-ка, давай еще раз повторяй, что ты угрожал. На вопросы отвечайте. Быстро мне сказал еще раз, на вопрос что ты имел отвечайте. В виду про коллекторские агентства, и что они там моим детям подарят. Вот когда с ними поговорят, ну, тогда быстро. И узнаете, и будете там, что смотрю, они, кричать в своем алкогольном опьянении. Какого агентства конкретно? Вот когда давай, приеду, вот, тогда и узнаете. Вот когда приеду, тогда и руку когда свою приеду, открывал, тогда понятно? И узнаете. Что ты меня пугаешь, когда да? приеду, тогда ты и узнаете. Ты меня пугаешь, да оказывается. Пугать. Женщина, которая находится в алкогольном опьянении, смысл ее пугать. Ну, клади трубочку. Смысл ее пугать. Клади трубочку. Вы нормально умеете разговаривать? Нет, я ж пьяная в запень. Нет. Ага. Да. А ну, достойно да. себя вести можете? Как так женщина? Я пьяная. Помните, вы женщина? Нет, я забыла. И что? Все. Девушки, когда пьяны, они все равно помнят, что они девушки, не матерятся, ведут ну, себя достойно. Какие. Вы можете вести себя нет, достойно? Нет, не могу. Я когда пьяная, я вообще... Забываю, что я женщина. Ну, я заметил, что ну, вы забываете. И... В текущий момент сумма вашей просрочки, точнее, срок вашей просрочки, 61 день. Требование банка до конца завтрашнего дня произвести оплату вашей задолженности. Сумма к погашению у вас составляет 39 тысяч 600 рублей. Оплату когда производите, сегодня или завтра? Никогда. Никогда. Фиксиры уклонения от оплаты. Хорошо. Если вы оплату не производите, далее документ, я собственно, будет передаваться да, либо да, в суд, да, либо да, сотрудникам коллекторского агентства. И вот тогда я. Уже будут общаться вот с вами, с вашим вот, окружением, с вашими касается, детьми. Что ты так переживаешь-то за моих детей? Ну, это вас ты будет касаться. Ты довольный такой, ну, я хочу, чтобы дети жили нормально с матерью, а не вот с детьми. А вот своими сетьми, давай, следи, а моими нечего интересоваться. Ты что, педофил вообще? А, понятно. Вы хотите, чтобы ты дети в детдоме оказались? Ты педофил, все я. Хотите, чтобы дети в детдоме оказались? Педофил вонючий, а какой? Надо мне твоему банку, блин, на тебя накапать, потому что у них педофил работает. А у вас дети с вами проживают или уже короче, все? Да, и еще в полицию прав. Напишу заявление, что там в Восточном... Где ну, вы там сидите, в Москве от людей в алкогольном опьянении не принимают. Ничего, я заявление. Протрезвею. Сначала придется отрезветь. Я специально это самое отрезвею прям вообще как лист буду, сухая вообще, как лист. Может, и можете, пойду писать да? заявление. Да. Ну праздники-то кончатся. Когда что-то. Пойдете? Когда пойдете, расскажите. Ай, чё, сегодня что у нас? А, ну вот, 6-го и пойду. Завтра пойдете. Хорошо. Ну, завтра, да. значит, будем вас ждать. Писать заявление. Оплаты вы отказываете, правильно? Я да пойдете, да. Вот вы пойдете там и останетесь. Они это хорошо там расценят. Да, вас там они ждать там будут. Они там расценят, это прекрасненько. Что вот тут и ты конечно. Фамилию свою сказал. Конечно. Где ты работаешь, конечно, сказал, да. Сказал. Вас там и буду, вот, значит, вас там буду ждать. За тобой полиция скоро подъедет. Да. А что я нарушил-то, расскажите мне. Ты педофил. Латентный. А, ну вот это докажет. Вот это там и докажешь. Ну вот я хорошо, тебе записала. Хорошо, я понял, с вами смысла никакого разговаривать нет, ожидайте в ближайшее время сотрудников полиции. К маме к вашей ездит. Раиса Алексеевна. Полиция. Будет закрывать за вас долги. Жди полицию. Дополнительные номера для связи с вами есть, помимо данного номера телефона? Зачем? У тебя же есть. Всего доброго, до свидания. Ну все. Кидай трубочку, я не кладу сама. Никогда. Алло. Здравствуйте. Да. А могу услышать Оксану Викторовну? Да, Оксана. Банк Восточный, меня зовут Асель. Вам удобно разговаривать сейчас или нет? Восточный еще не работает. Ага, давайте, послушайте меня. Для вас поступило предложение от банка по ставке от 9,9 годовых. Интересует предложение? Скажите, пожалуйста. Не, меня только 7,7 устроит. Что? 7,7 меня только устроит. 7% годовых вас интересует кредитование? Да. В нашем банке от 9,9, а вы в каком-то банке? Что-то то мало. То есть конкретно ориентируетесь в 100%? Да, хочу такой, да, 7,7. У нас от 9,9. Ой, как-то вы вообще... Может быть, сравнить? 9,9. А вы с каким-то... сравниваете с другим банком, что где-то есть возможность 7,7 оформить? Да, есть. А какой банк? Открытие. Открытие банк вам предлагает 7,7? Да, да, да. Но он уже фиксированную ставку предлагает? Конечно. А вы не фиксированы? Исходя из ваших данных. А с каких данных? Исходя из ваших персональных данных, они же будут обрабатывать. А вы сейчас обработали, историю. Да? Вы мои данные обработали? Нет, у вас сформировано предложение. Мы вас приглашаем в банк рассмотреть. А чего так мало тогда процентов? В смысле, много? Ну, это каждый банк регламент работы. Могу вас записать на встречу. Не, не хочу. Вы много процентов предлагаете. Ку-ку. Ну, в случае обращайтесь в дальнейшем. Всего вам доброго. До свидания. Зачем? Если вы много предлагаете, зачем к вам обращаться буду? Ну, разная была ситуация. Извините. Всего доброго. До свидания. Ну, пока.